помогала матрёнушка бедным людям и материально. К ней стекались щедрые пожертвования. У себя она ничего не оставляла, только лампадного масла по монастырям и приходским церквям она рассылала свыше 50 пудов в год. Скончалась матушка в библейском возрасте, как и многим юродивым, не щадившим свою плоть, мучившим ее всю жизнь, Господь даровал матренушке лета долгие. В год кончины по паспорту ей значилось 92 года, а она говорила всем своим близким, что ей уже 97 лет. В газетных некрологах о ней было сказано: почившая предчувствовала свою близкую кончину, говоря: «Пойдет лед, с водой и я пойду». Несколько дней назад ей подарили платок. Беря его, она сказала: «Меня на смерть повязать». Скончалась матренушка-босоножка 30 марта 1911 года. Как свидетельствует газетная хроника, на похороны ее собралось 20-25 тысяч человек. Знаменитый фотограф Булла делал фотографии этих подлинно народных похорон, а настоятель храма во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей в напутственном слове назвал матренушку «евангельской подвижницей». В дни, предшествовавшие революционной смуте, его слова прозвучали как завет верующим людям. Как чувствуется легко, когда среди разврата и суеты жизни Господь выделяет таких светильников, напоминая нам о том, чтобы мы не забывали Евангелие. Она возбуждала в народе любовь к православной церкви, к ее пастырям. Пусть же и ее гроб будет заветом любви к православной церкви. Многое в нашем городе, как и в других городах и весях многострадальной России, было порушено и осквернено в годы вавилонского пленения. Но вот могилка матренушки и часовенка уцелели. А теперь еще это место осветилось и монашеским пребыванием. Отныне это подворье мужского Зеленецкого монастыря Санкт-Петербургской епархии. Мощи блаженной Матроны подняты из-под спуда, и перед ними можно помолиться, поминая Матрону Санкт-Петербургскую. В Санкт-Петербурге немало почитателей блаженной старицы Матренушки-босоножки, но подвиг ее, несомненно, заслуживает и более широкого почитания. По воле Божией это, надеемся, и осуществится. Рядом с крестом с именами блаженных последовательниц матери нашей Ксении на Смоленском кладбище стоит крест, на котором написано 40 мучеников. Этот крест напоминает о мучениках за веру Христову, от безбожников в годину лютых гонений пострадавших, имена которых нам неизвестны. Народное предание сохранило память о том, что были они священниками и были брошены живыми в выкопанную ими самими могилу. Есть и другая версия. Неподалеку от храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери за оградой кладбища стоит храм в честь Воскресения Христова. Построен он был в 1901 году в стиле церквей 17 века на Рышкинском. Храм до сих пор не восстановлен и напоминает о страшном поругании, которое претерпел. Из него сделали гальванический цех. Рассказывают, что в его стенах или на пустыре за ним расстреливали верующих. Место глухое, жилые дома не очень близко. В нише северного предела на уровне головы обнаружены следы от пуль, глубоко вонзившихся в тело церкви. Неподалеку от храма мученика на пустыре обнаружена братская могила. Кроме того, реставраторы обнаружили, что цинковый образ Христа Спасителя над входом в храм пробит пулями, а рядом, при раскопках в земле, нашли проржавленный пистолет. Поруганный вид храма Воскресения Христова напоминает нам о безбожных пятилетках. Но самое важное напоминание об этом богоборческом времени — это место упокоения на Смоленском кладбище продолжательницы дела блаженной Ксении, новомученицы блаженной Марии Гатчинской. Удивительно, как Ксеньюшка собрала к себе своих присных, своих родственников в юродстве Христа ради. Ведь в совсем других краях подвязалась блаженная Мария, а ныне похоронена совсем недалеко от Ксеньевской часовенки. Идите прямо по мощенной дорожке с левой стороны от хранительницы мощей блаженной Ксении. Сначала вы остановитесь у мозаичного образа Христа Спасителя на одном из надгробий, а потом пройдете еще несколько шагов, и справа будет могилка мученицы.